на шкуре спал слепой Ходжа, но ведь он не ездил с ними, больше никого не было. Там, с краю, остался еще один шалаш. Но туда она ни за что не пойдет, она только посмотрит издали. Кунья стояла и смотрела, как во сне. Впрочем, ей только казалось, что она стоит, потому что ее ноги сами собой двигались. Она никак не могла понять, как это произошло, что она очутилась у самого шалаша. Она чуть не вскрикнула, когда заметила, что стоит перед самым входом, хотела убежать, но ноги ее не слушались. Нагнувшись, она заглянула в ничем не загороженный вход. В шалаше было пусто, на полу валялось оружие, стояли прислоненные к стене копья. На медвежьей шкуре лежал огромный дубовый лук и связанный ремешком пучок длинных стрел. Это был лук Уоми. Пошатываясь, отошла Кунья прочь. В душе ее было так же пусто, как и в шалаше. Теперь Кунья не знала, куда идти, но она все-таки шла. Она шла в каком-то забытьи, не сознавая того, что делает. Не сознавая, что делает, вернулась она опять к реке и пошла по тропинке, которая вела ее против течения вдоль заросшего осокой берега. Голова у нее закружилась от солнечной ряби, сверкавшей миллионами огней. Сколько времени шла, она не знала, и остановилась только тогда, когда тропинка кончилась. Дальше начинались кусты и густая опушка леса. Тропинка сворачивала прямо вниз и обрывалась у песчаной отмели. На песке были видны свежие следы человеческих ног. Кунья внимательно в них вгляделась. Следы шли к воде, а на той стороне неширокой речки виднелся тоже песок, и на нем продолжение тех же следов. Значит, тут брод, тут переходит речку. Кунья постояла еще немного, потом скинула свою белую горностаевую безрукавку, это была единственная одежда на ней. Быстро скатав ее валиком, она положила ее себе на голову и вошла в воду. В середине реки было довольно глубоко, вода доходила почти до плеч, но Кунья все-таки шла. Скоро сделалась мельче, и, перейдя мелководье, она выбралась на песок. Здесь она оделась и робко огляделась кругом. Куда она зашла? Что будет она тут делать? Куда пойдет? Кругом тесно надвигалась на отмель густая чаща ивняка. Выше громоздился ольшанник, еще выше — березы. За ними ничего не было видно. Только узенькая тропа пролегла в одном месте между кустами, и на влажной почве виднелись отпечатки ног. Кунье стало страшно. Нет, она вернется. Она пойдет к Гунди и будет ждать, пока те придут. Может быть, все кончится хорошо. Она только согреется немного и пойдет. Солнце уже стало заметно пригревать. Усевшись на травяную кочку, она подперла подбородок рукой и задумалась. Вдруг что-то зашуршало в кустах. Кунья вскочила и с испугом побежала к реке. Но было поздно. Двое мужчин с копьями в руках бежали ей наперерез. Она кинулась назад к тропинке, но и оттуда глядело на нее толстое человеческое лицо. Лицо это смеялось. Девушка опрометью бросилась в третью сторону, прямо через кусты, но чьи-то сильные руки обхватили ее и подняли на воздух. Мужчина перекинул ее через плечо, как мешок, и с громким хохотом зашагал к реке. Кунья с ужасом разглядела вокруг себя четырех мужчин. Все они были коренастые, желтолицые, узкоглазые. Трое были в широких меховых одеждах, сшитых в виде мешка с дырой для головы. У двух в руках были копья, третий держал весло. Откуда они взялись? Все четверо говорили громко,